Глава 57. Забрать сына и уехать! Забрать сына и уехать! Забрать! Остановись! Одри закрыла глаза, пытаясь успокоиться. Но тщетно. Больше ни одна идея не приходила ей на ум после визита в Гектикон. После того, как она увидела Жоса, входящего в здание фирмы, и после того, как безуспешно попыталась найти этому приемлемое объяснение, может быть, он оказывал фирме юридические услуги или что-то в этом роде, ужасная логика происходящего стала понемногу проясняться. Клеанс Рашфор прекрасно знала ситуацию Одри. Клеанс Рашфор почти открытым текстом угрожала ей. Жос был знаком с Клеанс Рашфор. Жос не любил своего сына. Жос был готов на все, чтобы навредить своей бывшей жене. Жос или Антуан, или они оба, или кто-то еще, кто был с ними связан, наблюдал и за окнами ее квартиры накануне вечером, а, возможно, и следил, и за ней все последние дни. Как все эти гипотезы объединились в аксиому? Одри этого не знала. Но сейчас это было неважно. Так или иначе, все разрозненные события имели какой-то общий подтекст. Не в силах придумать другой выход, она после беспорядочного кружения по городу и фальшиво-бодрого сообщения, оставленного на автоответчике Лего Река, все же подъехала к школе Давида. У нее не было выбора. Несмотря на риск судебного преследования, она все же должна забрать сына к себе, чтобы защитить его в случае необходимости, и тем временем обдумать, что делать дальше. Она посмотрела в зеркало заднего вида. Уже в сотый раз. Никого. Хотя из-за тумана в этом не было полной уверенности. Проклиная себя за неодолимый страх, с которым ей никак не удавалось справиться, Одри вышла из машины и направилась к портику, окрашенному в жизнерадостный голубой цвет, поверху которого шла надпись «Начальная школа» под крылом ангела. Войдя, Одри ощутила укол в сердце из-за того, что не смогла проводить сюда Давида на его первое занятие в Лавиль-Сен-Жур и даже ни разу не переступала порог вестибюля, вдоль одной стены которого стояли разноцветные шкафчики, а на остальных висели детские рисунки. Одри стала искать кабинет директора, одновременно пытаясь выровнять учащенное дыхание и хоть немного унять панику, заглушающую любые доводы разума. Оказавшись перед дверью приемной, она глубоко вздохнула перед тем, как войти, а затем, стараясь улыбаться как можно более непринужденно, спокойным голосом объяснила секретарше, что некое неотложное семейное дело требует того, чтобы она забрала Давида с собой, как только кончится текущий урок. Секретарша выслушала ее с вежливой улыбкой, приличествующей обстоятельствам, однако во взгляде ее промелькнуло нечто похожее на недоверие. В конце концов, она направила Одри к директору. Им оказался толстяк с поросячьими глазками, в которых не было ни малейшей приветливости. Директор школы сидел за столом, абсолютно не соответствующим его габаритам. Он как-то не очень вписывался в комнату, где все, казалось, было призвано вызывать родительское умиление. Здесь, как и в вестибюле, на стенах висели детские рисунки, яркие постеры, костюмы для недавно закончившегося Хэллоуина, а на стеллажах теснились всевозможные детские поделки. Контраст между кабинетом и его владельцем был настолько разителен, что вызвал у Одри почти болезненное ощущение. Она села, тщетно пытаясь преодолеть дискомфорт. «Могу я узнать, какие обстоятельства побуждают вас забрать Давида с уроков?» — спросил директор школы, когда Одри коротко повторила ему все, что уже сказала секретарше. «Я...» — Одри осеклась. Она даже не придумала ни одной правдоподобной версии, полагая, что слов «неотложное семейное дело» будет достаточно. «Мой брат серьезно болен. Возможно, ему недолго осталось жить. Я хочу на пару дней увести Давида, чтобы он смог с ним попрощаться». Эта ложь вырвалась словно бы сама собой. Одри в точности описала ситуацию одной своей парижской подруги, брат которой действительно умирал от рака, о чем она говорила Одри месяц назад. Директор школы сложил пухлые ручки на животе и задумчиво взглянул на Одри. «Понимаю. К несчастью, мадам, есть одна проблема, касающаяся вашего сына. Точнее, не столько его, сколько вашей просьбы». «Проблема?» «Да, видите ли, Жослен предупреждал нас, что вы можете здесь появиться». Услышав эти слова, Одри пошатнулась на стуле. Он сказал: «Жослен, а не ваш бывший муж или отец Давида. Хуже того, директор сказал «нас», а не руководство школы, словно бы речь шла о какой-то группировке людей, не имеющих к школе отношения. Он также сообщил нам, что является опекуном Давида, а вы имеете право встречаться с ним лишь раз в две недели по выходным». Он замолчал и выжидательно возрился на Одри. На его гладком розовом лице появилась легкая улыбка. «Видите ли, два года назад у нас уже было похищение ребенка. Его отцу не понравилось, что он не может встречаться с ним, когда захочет. Ну, знаете, как это бывает. Поэтому с тех пор мы проявляем крайнюю осторожность, если семейная ситуация у кого-то из наших учеников сложная. Жаслен еще в начале учебного года предупредил нас, что с его сыном могут возникнуть подобные проблемы. О, я, разумеется, не хочу сказать, что сейчас тот самый случай, но...» Перед глазами Одри все плыло. Она уже почти не видела своего собеседника. Только круглое лунообразное лицо и общее очертание гигантского игрушечного поросенка. Внезапно она вспомнила слова Легарека. «Но почему твой муж переехал именно в Лавиль?» Она чувствовала, что суть ситуации не ускользает, а сама она проваливается в какой-то кошмар наяву. В новую версию фильма ужасов «Ребенок Розмари», в котором играет главную роль вместо Мия Фэрроу. «Но если мы не получим от Жаслена разрешения или приказа судьи, то я не смогу позволить вам увезти Давида просто так. Надеюсь, вы меня понимаете?» Следующие минуты Одри помнила смутно, как в тумане. Он был с каким-то красноватым оттенком. Ее взяли под руку и вежливо, но твердо проводили к двери. Затем провели по коридору. Видимо, ноги ее почти не держали. А потом она сама практически выбежала на улицу, и прямо у порога школы ее стошнило. Она извергла из себя все, что наспех проглотила перед встречей с Клеанс Рашфор. Благодаря утреннему холоду Одри немного пришла в себя. И от того, что она увидела вокруг, ее охватил мгновенный ужас. За те 15 минут, что она провела в школе, туман полностью заволок улицу. Мир вокруг нее был окутан какой-то нереальной, сверхъестественной белизной. Можно было подумать, что ты оказался в облаке или в огромной груди хлопка. Очертания проезжающих по улице машин были едва различимы. Они походили на мутные цветные пятна. Стволы деревьев казались размытыми и как будто колыхались, подобно огромным водорослям. Дома были похожи на нахмуренно угрожающие лица гигантов в остроконечных шапках. Одри недоверчиво смотрела по сторонам, пытаясь разглядеть свою Клио, потом обнаружила, что не видит даже собственных ног, полностью увязших в тумане, который был особенно густым у самой земли. Наконец она села в машину. Туман заволакивал окна, словно хотел навеки оставить ее здесь, похороненной в своих недрах. Сердце Одри сжималось от предчувствия, что готовится нечто ужасное, и неожиданно она подумала, что Легарек об этом знает. Нужно было немедленно с ним связаться. Лихорадочно порывшись в сумочке, она достала мобильный телефон и нашла в справочнике нужный номер. Услышав автоответчик, Одри пришла в такую ярость, что чуть было не швырнула мобильник прямо в лобовое стекло, но вместо этого сказала: «Николя, я уже звонила тебе сегодня утром, но сейчас только ты можешь мне помочь. Это очень срочно. Я недавно виделась с Клеанс Рашфор. Мне кажется, это вопрос жизни и смерти. Это касается моего сына, Давида». Она не смогла продолжать. Едва лишь она произнесла имя сына, все остальные слова утонули в потоке слез.